Глава 42. Инспектор Инш сидел в служебной машине на пассажирском сидении. Концы двух пальцев прижаты к горлу, губы сжаты, глаза закрыты, лицо все еще красное. В планы Логана совсем не входило попасть под горячую руку, и он решил немного пройтись. Постоял у газетного киоска, разглядывая свежую прессу. В соседнем киоске купил пакетик мармелада и бутылку газированной воды. И еще лотерейный билет. На всякий случай. Интересно, что будет, если отметить цифры, совпадающие с датой рождения Джеки. Когда он вернулся к машине, Инш немного успокоился. Логан сел за руль и протянул ему мармелад. Воду оставил себе, а вдруг понадобится. Инспектор покопался в пакете, вытащил мармеладную лошадку и откусил ей голову. «Сэр», — обратился к нему Логан, заводя машину, «мне кажется, вам лучше поехать домой. Годится?» Следующей жертвой стала обезьянка. «Макфарлейн был подельником Вайзмана. Они вместе убивали и расчленяли». Логан выехал на дорогу. «У нас на него ничего нет. И неужели вы не видите, все, что хочет Макфарлейн, это залить свое горе водкой? Именно этим он и занимается с того дня, как исчезла жена. Да, он работал, но большую часть времени он был настолько пьян, что не смог бы даже назвать день недели. Вайзман мог расчленить полгорода внизу, а Макфарлейн оставался бы в неведении». «Сержант!» — голос Инша напоминал рычание 60-килограммового ротвейлера. «Я просто так сказал». «Так не надо! Софи мертва, потому что вам нечего здесь делать. Вы должны быть дома со своей семьей». Инш ударил кулаком по приборной доске. «У меня нет семьи!» Его трясло от ярости. «Этот негодяй отнял их у меня! Он отнял у меня все!» Чай давно остыл. Логан сделал глоток, но тут же выплюнул. Холодный чай напоминал мочу. «Эй!» Стил хмуро посмотрела на него с другого конца комнаты. «Не делай так! Это не слишком красиво выглядит. Хотите кофе? И ты ведь не сдохнешь, если разыщешь немного печенья. Ренни это всегда удается. Тогда пусть Ренни и кофе займется». Зазвонил мобильник. Логан ответил: «Слушаю». «Привет! У нас нет ничего по поводу блюстителей веса». «Кто это?» «Мать твою! Старший детектив Денби, полиция Нортумбрии. Никто из жертв в Ньюкасле не посещал ассоциацию. Всех родственников опросили. Знаете, чего нам это стоило?» «Черт!» «Ага, пришлось сидеть и смотреть все эти альбомы снова. Я уж и забыл, как половина из них выглядела. А думал, вечно буду помнить эти лица». «Простите, сэр, но нельзя ли ближе? Пожалуйста, не думайте о них просто как о жертвах, ладно? Они были люди. С семьями и друзьями, которым их не хватает. Калверы, например, занимались благотворительностью. Джек учил детишек играть в мини-футбол, Эмили получала призы в местной галерее. Даже в газетах они и писали. Они не заслужили того, что выпало на их долю. Они заслужили лучшего. Вы понимаете, что я имею в виду?» Логан понимал. Он поблагодарил старшего детектива и повесил трубку. «Ну?» — спросила Стил. Связь с блюстителями веса не подтвердилась. Стил кивнула, затем некоторое время занималась своими волосами. «Ты с нашим начальством сегодня общался?» «Нет, пока». «А вот мне уже досталось, пока ты развлекался с толстяком», — она подмигнула ему. «Думаю, я этой рыжей дамочке из Стратклейда понравилась». Логан вернулся к своим бумагам. «Вы же жениться собрались. Может же девушка помечтать? И где мой чертов кофе?» «Сегодня на ужин у него было филе форели с овощами. Двойная порция. По крайней мере, так было написано на пакете». Логан сунул рыбу в микроволновку и потопал в гостиную, чтобы проверить автоответчик. «Логан, это мама. Ты знаешь, я не люблю говорить с этой штукой». Она пустилась убеждать его взять на прокат килт и надеть его на свадьбу брата. «Бип!» Второе послание оказалось от Алика, который хотел знать, не намечается ли что-нибудь интересное на завтра. Ему грозили урезать бюджет, если ничего не произойдет. «Бип!» Затем он услышал взволнованный голос Колина Миллера. «Лас, это я. Надо, чтобы ты позвонил, как только получишь это. Идет? Я имею в виду срочно!» «Бип!» Это последнее послание. Логан набрал номер. «Колин?» «А?» В трубке слышалось чье-то нытье. «Потерпи немного, дорогой. Папочка разговаривает по телефону. Лас! Лас, ты не хочешь пойти куда-нибудь выпить?» Виск на высокой ноте. «Ш-ш-ш, да, папа знает, папа все быстро исправит. Лас, я принесу тебе те материалы из газетного архива, которые ты просил. Давай, приятель, выручи меня, приходи». «Куда и когда?» «Принц Уэльский, 7:30». На заднем плане почти неслышный голос Изабел. «Прости, Изи, работа, необходимо на завтра кое-что написать». Затем снова в трубку. «Ладно, но я могу там быть только 7:30, самое раннее. У меня семья, о которой я должен думать прежде всего». Слава богу, виск наконец прекратился. «Она не виновата, Хитер». Мистер Новичок сидел, прислонившись спиной к прутьям решетки. «Она напугана. Ее сестра умерла, а она сама оказалась взаперти, одна, в странном месте. Ее нельзя винить. Разве я что-нибудь сказала?» «Нет, но подумала». «Верно. Итак», — Данкан кивком показал на тарелку с холодным мясом у нее на коленях. «Ты думаешь, что это она? Ее сестра?» Хитер взяла отбивную, откусила кусок, прожевала. «Возможно. Немного странный вкус. Вроде металлический. Но мясо, по крайней мере, не было тухлым, как те последние куски Данкана. Хитер вовсе не хотелось еще раз отравиться. Она съела еще кусок и запила его глотком воды. Тарелка уже стояла, когда она проснулась. Рядом лежали таблетки. Голова болела. Келли сказала, что мясник о ней беспокоился. Уложил ее на матрас, сходил за лекарством. Хитер заставила себя проглотить лекарство. Головная боль постепенно прошла. Она жевала и думала. «Келли, Келли, ты не спишь? Хочешь еще таблетку?» «Что он сказал?» «Что, что если я не уговорю тебя принять таблетку, он меня накажет?» «Вот как?» «Хитер?» «Да. Расскажи мне про Джастина». Она рассказала. С момента зачатия и до 18 лет, когда Джастин уехал в университет, чтобы выучиться на архитектора. Рассказала про жизнь, которой у него никогда не будет. Потом Келли начала рассказывать про своего мальчика. О том, что врачи вернули ей его. Он вырос и стал знаменитым актером. Они тихо сидели в темноте и ели мясо неведомой им сестры девушки из соседней камеры. «Какой она была, твоя мама?» — спросила Келли. Хитер поморщилась. «Она считала, что я все делаю неправильно. После того, как папа умер, во всем, что случалось, была виновата я. Она ненавидела Данкана». Ее соседка по камере с минуту молчала. «Я тебе соврала. Я не от бойфренда забеременела. У меня никогда не было бойфренда. 49 и ни одного бойфренда. Келли, это не... Это был мой отец. Мама умерла, когда мне было 6 лет, и он сказал, что у него есть потребности. О, Господи!» Хитер слышала, как Келли плачет. Она просунула руку между прутьями, разыскивая ее руку. «Я обрезала волосы, стала одеваться, как мальчишка», — Келли шмыгнула носом. «Но он слишком много пил». Глубокий вздох. Потом с ним случилось несчастье, и он стал еще хуже. Хитер переплела свои пальцы с пальцами Келли. «Все хорошо, ведь этот мерзавец умер, так? Погиб в автокатастрофе?» «Нет. Когда мне было 8, социальная служба забрала меня у него. Меня удочерила очаровательная пожилая пара. Они меня никогда не обижали». Хитер не смогла удержать слез. Пройти через все это и оказаться здесь, во тьме, и ждать, когда случится что-то ужасное, ждать смерти. Ох, Келли, мне так жаль. Когда после катастрофы отец пришел в дом моих приемных родителей, он был так пьян, я не смогла справиться с ним. Келли, плача, рассказывала, как папашка развлекался с ней, пока она не забеременела. Странное ощущение. До всего этого — похищение мясника, тьмы. Хитер никогда не представляла себя в роли мстительницы. Она была толстой и слабой. На нее не обращали внимания, ею помыкали, вытирали об нее ноги. Но теперь она поклялась, что если когда-нибудь выберется отсюда, она найдет отца Келли и вырежет ему сердце, а потом съест его.